Глава 27. Гойи на вас не хватает. У правды очень много граней, и правд самих немало. Изучите хотя бы несколько, прежде чем формировать суждения, за которые готовы биться. Магистр Орлин. «Так-так-так!» Бодрый голос Кадии не предвещал ничего хорошего, в нем звучала опасно хищная нотка, знакомая мне со времен учебы. Поняв, что сейчас будет, я успела скатиться с дивана за мгновение до того, как Кат вылила туда стакан ледяной воды. «Ты ж моя хорошая!» — умилилась стражница. «А теперь посмотрим, как обстоят дела с реакцией у него!» И Кадия азартно куда-то потопала. Я распахнула глаза. «У кого у него?» На кресле качалки, поскрипывающем у окна, возлежал Полынь. Он устроился на боку спиной к нам, лицом к саду, и зачем-то накрылся моей летягой, как одеялом. Нет, чтобы плед с соседнего стула взять. После слов Кадии внемлющий пошевелился, зазвенела гора амулетов. «Я не сплю, просто жду ответы на письма. А если бы спал, то твои шаги все равно бы меня разбудили. Зачем стражникам такие громкие набойки? Даете фору преступникам, а?» Ловчий перевернулся на другой бок, и у него в руках мы углядели крохотную чашечку с кофе. Батальон таких чашек уже много лет пылится у меня на кухне, и я никогда не знала, что с ними делать. Пить из таких, на мой взгляд, бессмысленно, даже на один нормальный глоток не хватает. Но если только ты не любитель черного горького варева объемом 30 мл, которое некоторые мазохисты почему-то считают единственной возможной ипостасью кофе. «С каких пор твой куратор ведет себя тут как дома?» — поразилась Казия, отчего взора также не укрылась симптоматичная чашка. «Понятия не имею. Я сладко зевнула и с наслаждением потянулась. Возможно, следует твоему примеру?» — добавила я, увидев, что голова Кадии укутана тюрбаном из банного полотенца, моего полотенца. «Ты что, у меня голову мыла?» «Ага». Кат наклонилась и стала сушить, выжимать волосы. «По твоей вине, кстати. Ты зачем мне вчера этих гавриков подбросила?» «Каких гавриков?» «Мела и Рыбьеголового. Вот это был сюрприз, я тебе скажу. Выхожу из департамента, а тут такая делегация. Стоят у главного входа, вовсю права качают. Гномов вокруг уже собралось, видимо-невидимо. Опять мою честь принялись защищать, не разобравшись, что к чему. Какую-то не такую Мел себе позволил шутку. Что-то про то, что он заморский герцог, приехал меня спасать от злобных бородатых старикашек. Старикашки, как водится, принялись ему доказывать, что меня очень любят и что прежде чем меня звать, хотят проверить, насколько качественно заморский герцог умеет сгибаться в загогулины. Якобы для меня это важный показатель мужественности. Ну, думаю, сейчас Кесса-то и побьют. Он стоит посреди толпы, сияет, и загар такой красивый, прямо завидно. И лодочник рядом, как вестник смерти в своем плаще. И обоих, кажется, уже из-под тишка привязывают к переносной гномьей дыбе. А Мел также из-под тишка вытаскивает у них из голенищ припрятанные кинжалы. В общем, я еле разрулила ситуацию. Живо представив картину, я содрогнулась. Мел и гномы. Нашла коса на камень. А при чем тут полотенце на голове? Я так поняла, что парней надо было где-то поселить, среди прочего. А куда я их дену? Повела к себе. Тайком от родителей устроила в дальней комнате. Наслушалась баек от Мела, привыкла хотя не сразу к физиономии лодочника, но и пошла к себе в летний флигель. Через час вдруг все поместье на уши встает. Что за ерунда, думаю, иду в особняк. А там служанки бегают, вопят, за головы хватаются. Оказалось, Шлейла решил принять ванну и сквозь трубы к нам. Та-да! Приплыла со всего шолоха рыба приветствовать своего хозяина. Забилась по всей длине канализации, изо всех раковин полезла. Я не шучу. Шлейла в шоке и депрессии, рыбы-то сдохли. Мел в шоке и хохочет, весь особняк просто в шоке. Домашним совсем плохо, они причины водопроводного краха не понимают. В общем, мы вызвали мастеров бегущей воды, но они только сегодня придут. Папочка там какой-то суровый закон против них инициировал, вот и мстят помаленьку, как могут. А я хотела перед работой голову помыть, поэтому к тебе явилась. И Кадия улыбнулась широко-широко, обнажая и верхние, и нижние зубы, но актриса. Я покосилась в сторону окна, не мелькнет там газетный иллюстратор. По моему глубокому убеждению, если появляется такая улыбка, то сразу должны набегать журналисты, писать статьи о пролившейся на мир наш красоте и благости. Но за окном было зелено свежо и пусто, не считая стайки шаловливых вайтов, духов воздуха, которые увивались возле стекла, изо всех сил пытаясь приблизиться к полыни. Вернее, не к самому полыни, а к его многочисленным колокольчикам, все звенящее, главная вайтова слабость. Ловчий постучал ногтями по стеклу, отгоняя духов, потом смотал мою летягу валиком, встал, потянулся, разминая косточки. Раздался хруст. Хотя я не поняла, это у него в скелете или в амулетах. «А почему ты просто не нагрела колодезной воды?» Куратор прищурился на Кадию. «Заклинание очень простое». Подруга сощурилась в ответ. «А почему бы тебе не пойти и еще кофейку себе не плеснуть, а, ловчий? И прекрасным дамам заодно». Полынь вызывающе щелкнул пальцами, крохотная чашечка наполнилась вновь, еще две такие же появились на ковре рядом со мной и прямо в руке Кадии. «Готово». Ловчий по воробьиному склонил голову на бок. «А я не пью такой крепкий». Еще щелчок, и в другой руке стражницы возник стакан молока. «Всегда пожалуйста», — осклабился Полынь. Кат растерялась, силясь придумать другой предлог, чтобы избавиться от куратора. «Ха!» — сказал он победно и ушел вниз, предварительно кинув мне тошни от даху. Записка гласила. «Пиония в порядке, ваш шеф тоже. Хотя он чуть не убил меня, когда я заявился к нему в ночи. Еду Канты обсуждать варианты». «Так в чем настоящая причина твоего визита? Я начала собираться, дел не в проворот, нужно срочно заняться порталом». «Ты что, не могла просто так прийти, Кат? Зачем изобретать?» «Так я и пришла просто так, поболтать до работы». Кадия заговорщически понизила голос. «А в прихожей вижу ботинки внемлющего. Ну, я смутилась, мало ли, но ведь любопытно. Вот я и обеспечила себе повод прошлепать туда-сюда через твою спальню в ванную. Убедилась, что там все в норме, и уже с полотенцем в качестве прикрытия пошла рыскать по всему дому». Засияла она. Я погрозила ей пальцем и категорически покачала головой. «Не-не-не, отставить инсинуации». «Слушай, Кат, меж тем у нас тут опять драма вселенского масштаба». «Да кто бы сомневался». «Хочешь знать подробности?» «Честно? Нет, хочу на море. Но раз в меню сегодня только драма, то подавай ее». Кадя плюхнулась в кресло и залпом выпила кофе, а потом молоко. Иллюзорность напитков, бич всех наколдованных вещей ее не смущала. Запах есть, вкус есть, а что калорий не хватает, так это даже здорово. Я рассказала про уничтоженную пустоту и портал в Лисае. «Вот уж шлепок», — констатировала Кадия, услышав про просьбы Анты пожертвовать ему магию. «Я к этому и веду. Даху сейчас будет расспрашивать Анты о порталах и способах их закрыть. Ты можешь их проконтролировать? Я боюсь, наш друг слишком верит маньяку. Даже восхищается им. Тот скажет «отстаньте, Даху», и Даху отстанет. А нам нужен ответ». «А почему сама не займешься?» Я вспомнила лицо Анты во время нашего эксперимента с пустотой и, с сожалением, цокнула языком. «О, нет!» — ужаснулась подруга, все правильно поняв. «Ты тоже размякла, что ли?» «Может быть». Я прикусила губу. Мозгом понимаю, что он редкостный ублюдок, но уже как-то привыкла считать за своего. Глуп человек, да разумением слаб. «Да уж», — поморщилась Кадия. «Ладно, я прослежу за ними и с Даху по душам поговорю. А то чего вздумал на людей горшками замахиваться? Мелкое хулиганство — это мой профиль в нашей компании. Не отдам». Она чмокнула меня в щеку и ускакала прочь. Когда я спустилась, Полынь на пороге строчил кому-то все новые и новые тошения. «Никогда до сегодняшнего дня», — гордо провозгласил куратор. «В Шолохе так не интересовались порталами, как сегодня. К ночи мы будем знать о них все, что можно». Я одобрительно подняла скрещенные пальцы вверх. Моя летяга ответила на этот жест острым запахом эвкалипта и мяты. «Это исключено!» Я в ярости пнула корзину с бельем. Она завалилась на бок, и круглая крышка слетела с нее, будто рот открылся в изумлении. «Ты глянь, что творит!» У меня были причины для злости. «Это единственный выход», — пожал плечами Анте Давьер. Кадия и Полынь промолчали, Они понуро сидели в разных концах моей комнаты. Было странно видеть их такими, будто в воду опущенными. «Мы не станем убивать Лисая!» — прорычала я. «Никогда! Ни за что! Только через мой труп!» Анте окинул меня долгим взглядом и, кажется, призадумался. «Госпожа ловчая, повторяю еще раз, у нас просто некому закрыть портал». «Значит, как телепорт делать, так вы в первых рядах, а портал сразу пасуете?» «Телепорт — это другое. Телепорты разделяют пространство в пределах одного мира, порталы ведут из мира в мир. Это другой уровень. Нужен реальный хранитель». А их нет в зоне досягаемости и не предвидится. Можно было бы отправить принца прочь из Лаэнассы, но это нам тоже недоступно, ведь Карланон взорвал все двери. Соответственно, остается только уничтожить портал вместе с его носителем. Это не мои придумки. Вы сами, господин Полынь и я, провели независимые исследования, и выводы у всех одинаковые, так что постарайтесь поскорее смириться. «Нет». Я подошла к своему столу. Он, как корабельное ростро, выступал впереди всей комнаты, стоял впритык к полукруглому панорамному окну, мягко светился аквариумами с осомой. Там за стеклом по ту сторону света переливалось вечернее море леса. Я посмотрела на балласт из сотен бумажек, записок и заметок сегодняшнего дня и, зарычав, смела их со стола к праховой бабушке. Маньяк поджал губы. «Когда заморозка кончится...» «Пришествие зверя возобновится, портал будет шириться, твари станут серьезнее». «Мы можем возобновлять заморозку снова и снова?» «Нет, Тинави, не можем!» — гаркнул он, теряя терпение. «Не можем! Где вы возьмете столько свободной унни? Разок отдадите свою, окей, а дальше? Будете убивать других, чтобы сохранить принцу жизнь? Да и жизнь ли это, чертов сон в янтарной ловушке?» «Можно организовать какое-то движение», — пробормотала я. «Я научу людей карловой магии, они будут сцеживать в кровавик, вы использовать». Еще не доведя мысль до конца, я поняла, что это какой-то жалкий убогий бред зареванной первокурсницы, той, что вытащила неудачный билет и знает заранее, что проиграла. Катя откашлялась. «Ребят», — наигранно бодро спросила она, забыв, что Антонио всегда проходит как ушлепок. «А может, и прах с ним? Пусть себе открывается портал. Я гномов подгоню к премьере. Отпинаем мошек по самое не горюй. Передумают соваться в Лаэнассу». Анте зло хлопнул себя ладонями по бедрам. «Передумают? Передумают? Если ты считаешь, что царство зверя подобно царству нашей вселенной, ты ошибаешься. У них не так устроено сознание». «А как?» — мгновенно отозвался Полынь. «А я почем знаю?» — взревел Анте. — Спрашивайте у Карланона. До того, как он вытащил зверя из ниоткуда, никто из нас не сталкивался с другими формами бытия. Врата всегда были закрыты. Это ж надо, насколько Карлу стало скучно, насколько опостылила сама жизнь, что он попробовал призвать отца. Тупица! Было очевидно, что отец не придет. Он никогда не приходит. Никогда. Только чтобы наказать. И в данном случае он поступил так же. Наказал Карланона зверем за дерзость и за излишек свободного времени. Но этот мелкий ублюдок смылся, позорно бежал, испугавшись. И зверь, вместо того, чтобы загрызть его и успокоиться на этом, начал охоту. Он узрел волшебство междумирий, красоту миров, познал восхитительный вкус унни. И теперь он не остановится. Теперь везде идет война, по всей вселенной. Кому говорить спасибо, а? Анте с чувством саданул кулаком по столу. Вот вы все вините меня. Голос Теннета сочился, как змеиный яд. Ах, ох, я убивал людей. Ох, ох, такой гордец, знал об опасности, но молчал. Но я хотя бы в курсе, где мое место. Я знаю, что я песчинка в мироздании. Что я ничего не знаю, что мне надо будет в конечном счете смириться, а Карланон, которого ты... Снова палец в мою сторону. Так обожаешь. А Карланон, Тинави... Он взорвался. Он просто охренел. Он начал своей мнимой любовью оправдывать все, переходы всех границ. Посмел коснуться искр срединников — это раз. Посмел призвать отца — это два. Банальным заклятием, как Селеста своего Пегаса Теотокопулоса тебе взад. Ты хоть понимаешь, насколько он горд? Насколько устрашающая, угнетающая гордыня жрет его изнутри? И это только две истории из доброго десятка. Карланон как-то угрожал отцу, что убьет себя, если тот не явится. Карланон спал с женщинами всех миров, надеясь наплодить себе детей с безусловной к нему любовью. Карланон ставил эксперименты всепрощения, которые сводились к тому, что он намеренно заставлял людей его ненавидеть, идти на гнев, на ненависть, на преступление, а потом величаво прощал их, топя в унижении. Ему вечно мало. Он уже по колено в своей чертовой любви и все никак не успокоится. И это при том, что он божество. Моцартом тебя кувырни. Однако ноет, бесконечно ноет. Кто я? Откуда я? Где мой папочка? Кого мне любить? Зачем все это? Куда мы идем? Философ хренов. Он творит беспредел, и на все у него одно оправдание. Ищу любовь, любовь во всем. Под таким девизом можно рушить вселенные. Айнане, смотрите, главное, какой я лапочка. Любите меня, все любите меня обязательно. Анте стоял, крепко сжав кулаки. Он побледнел, ноздри его раздувались. Внезапно умолкнув, устыдившись своей вспышки, он провел рукой по лицу, будто пытаясь стереть его, и опустил голову. Я сглотнула. В нормальной обстановке бесшумное сейчас это действо показалось мне очень громким. «И доверие», — поправила я. Бывший хранитель поднял глаза. «Что?» — сипло выдохнул он. «И доверие. Любовь и доверие. Не просто любовь», — медленно повторила я. «Раз уж вас так беспокоят чужие лозунги, Анте...» Вдруг дверь в спальню распахнулась, в комнату влетел свежий ветер, добрался какими-то странными зигзагами то ли сквозь окно в ванной, то ли сквозь кухонное. Он шаловливо взъерошил кудрявую челку застывшей Кадии, поиграл колокольчиками в волосах полыни, дал профилактическую пощечину Анте и по носу щекотнул меня. А еще ветер принес с собой двух человек. И если одного из них, Даху из дома смеющихся, мы давно уже ждали, то приход второго вызвал у меня легкое недоумение. Хотя нет, вру, никаких удивлений. Я уже привыкла к тому, что эта авантюрная рожа оказывается затычкой в каждой бочке. Конечно, вторым человеком был Мелисандр Кесс. Несколько мгновений мы все молчали, каждый на свой мотив, а потом Даху растерянно протянул. «Друзья, простите, что мы не вовремя. Наоборот, вы очень кстати». Утешил его полынчие руки последние пару минут, незаметно лежали в подготовительной маг-позиции. «А, да, ну прекрасно». Даху явно не поверил, но воспитание заставило его перешагнуть порог. «Дело в том, что мы с Мелисандром придумали, как нам встретиться с Карланоном, который в свою очередь сможет закрыть портал. У нашего плана есть пара минусов, но внутренний голос подсказывает мне, что это лучшее из возможных решений». «Лучше, зуб даю!» — поддержал Мелисандр. Характер тишины в комнате неуловимо изменился, с гнетущей на ловящую каждое слово. «Гойи на вас не хватает!» — вдруг едва слышно пробормотал Анте. Он рывком открыл мое раздвижное окно и ушел в сад, никто его не остановил. Только Даху порывался, но я поймала его за локоть и отрицательно покачала головой. Друг тяжело вздохнул.